Только на мгновение ее взгляд встретился с моим, но я понял, она знала, что произошло. «Я не ожидал, мистер Копперфилд, что он будет так буйствовать», — сказал Лурия. «Но не беда. Завтра мы будем друзьями. Это только послужит ему на пользу. О его пользе я смиренно забочусь». Я промолчал и поднялся наверх, в ту тихую комнатку, где Агнес так часто сидела около меня, когда я корпел над книгами. До позднего вечера ко мне никто не приходил. Я взял какую-то книгу и пытался читать. Пробила полночь, а я все еще читал, не зная и не понимая, что читаю, как вдруг Агнес тихо коснулась моего плеча. «Рано утром вы уезжаете, Тротвуд. Попрощаемся». Она недавно плакала, но теперь ее лицо было так спокойно и так прекрасно. «Да благословит вас Господь!» Протягивая мне руку, сказала она. «Агнес, дорогая Агнес, я вижу, вы не хотите говорить о сегодняшней вечере, но неужели ничего сделать нельзя?» «Надо уповать на Бога», — ответила она. «Может быть, я могу что-нибудь сделать? Ведь я-то прихожу к вам с моими горестями». «И от этого мне легче выносить мои горести», — сказала она. «Нет, дорогой Тротвуд, вы ничем не поможете». «Быть может, дорогая Агнес, это смелость с моей стороны советовать вам, потому что нет у меня вашей доброты, решительности, благородства, но вы знаете, как я вас люблю и чем обязан вам, ведь вы не принесете себя в жертву ложно понятому чувству долга. Скажите, Агнес». Никогда я не видел ее такой взволнованной. Она высвободила свою руку из моей и отступила на шаг. «Дорогая Агнес, скажите, что у вас нет таких мыслей. Вы для меня неизмеримо больше, чем сестра. Подумайте о том, что ваше сердце и такая любовь, как ваш бесценный дар». О, долго еще я видел потом это лицо, этот мимолетный взгляд, в котором не было ни удивления, ни упрека, ни сожаления. О, долго я еще видел потом, как этот взгляд растворился в чудесной улыбке, когда она сказала, что не боится за себя, и я не должен за нее бояться, и, назвав меня братом, ушла. Было еще темно, когда у ворот гостиницы я занял место на крыше кареты. Перед самым отъездом стало рассветать, и я сидел, думая об Агнес, как вдруг сбоку внезапно вырисовалась в предрассветной мгле голова Урии. «Копперфилд!» — хрипло прошептал он, уцепившись за железную скобу на крыше. «Прежде чем вы уедете, вам, должно быть, приятно будет узнать, что мы помирились. Я уже заходил к нему в комнату, и мы все уладили. Хоть я человек маленький, смиренный, но ведь вы знаете, я ему полезен, а когда он не пьян, он блюдет свои интересы. А какой он, несмотря ни на что, приятный человек, мистер Копперфилд!» Я принудил себя выразить удовольствие, что Урия попросил прощения. «Ну, это пустяки. Если ты человек маленький, смиренный, что стоит попросить прощения? Это так легко. Послушайте, вам когда-нибудь приходилось срывать незрелую грушу, мистер Копперфилд?» Дергаясь, спросил он. «Приходилось». «Вот вчера вечером я это сделал я», — продолжал он. «Но она созреет. Надо только подождать. Я умею ждать». Расточая свои прощальные пожелания, он опустился на землю в тот момент, когда кучер уселся на козлы. Кажется, Урий что-то жевал, чтобы холодный утренний воздух не застудил ему горло, но челюсти его двигались так, словно груша уже созрела, и он со смаком облизывал губы. Глава сороковая. Странник. Мы вели в тот вечер на Бекингем-стрит очень серьезный разговор о домашних событиях, подробно изложенных мною в последней главе. Бабушка была глубоко ими заинтересована и больше двух часов шагала, скрестив руки взад и вперед по комнате. Когда случалось ей быть в сильном расстройстве чувств, она всегда совершала такое упражнение в ходьбе. И степень ее расстройства всегда можно было определить по длительности ее прогулки. На этот раз она была в таком волнении, что нашла нужным открыть дверь в спальню и дать себе больше простора, чтобы прохаживаться по обеим комнатам. И пока мы с мистером Диком тихо сидели у камина, она ровными шагами измеряла пространство по одной и той же линии, то появляясь, то исчезая, регулярно, как маятник. Когда мистер Дик отправился к себе спать, а мы с бабушкой остались одни, я сел писать письмо двум старым леди. Бабушка устала от ходьбы и присела у камина, подобрав по обыкновению подол платья. Но вместо того, чтобы, приняв обычную свою позу, поставить на колено стакан, она забыла его на каминной полке. Подперев правой рукой левый локоть, а левой рукой подбородок, она задумчиво смотрела на меня. Когда я, отрываясь от письма, поднимал глаза, я неизменно встречал ее взгляд. «Я в прекрасном расположении духа, дорогой мой», — успокаивала она меня, кивая головой, — «но взволнована и опечалена». Я был слишком занят своим делом. И только позднее, когда она пошла спать, заметил, что ночная микстура, как называла она ее обычно, осталась нетронутой на камине. Я к ней постучал, чтобы сообщить об этом открытии. Она подошла к двери и была со мной еще нежнее, чем всегда, но сказала: «Мне что-то не хочется пить сегодня, Трот». Покачала головой и удалилась в спальню. Утром она прочла и одобрила мое письмо двум старым леди. Я отнес его на почту, и теперь мне оставалось только вооружиться терпением и ждать ответа. Ждал я около недели и все еще пребывал в состоянии ожидания, когда однажды, в снежный вечер, выйдя из дома доктора, направился к себе домой. Днем было очень холодно, дул резкий северо-восточный ветер. С наступлением сумерек он утих, и тогда повалил снег. Помню, он падал большими, тяжелыми хлопьями и ложился толстым ковром. Стук колес и шаги людей звучали приглушенно, словно улицы были густо усыпаны перьями. Кратчайший путь до дома, а в такой вечер я, естественно, избрал кратчайший путь, был через Сент-Мартин-Лейн. В те времена церковь, давшая название переулку, была стеснена домами, и не было перед ней свободного пространства, а переулок извивался по направлению к Стрэнду. Проходя мимо паперти, я увидел в углу лицо женщины. Она взглянула на меня, пересекла узкий переулок и скрылась. Я знал это лицо. Его раньше видел, где я не мог припомнить. С ним было связано какое-то воспоминание, пронзившее мне сердце. Но сейчас, когда оно появилось передо мной, я думал о другом и не мог сразу собраться с мыслями. На ступенях паперти виднелась согбенная фигура человека, который, опустив на снег какую-то ношу, укладывал ее поудобнее. Женщину и его я увидел одновременно. Кажется, я не остановился, я продолжал идти, но он выпрямился, повернулся и направился ко мне. Я очутился лицом к лицу с мистером Пегати. Тогда я вспомнил, кто эта женщина. Это была Марта, которой Эмили дала денег в тот вечер в кухне. Марта Эндл, рядом с которой он не хотел бы увидеть свою дорогую племянницу, ни за какие сокровища, погребенные на дне моря, о чем поведал мне Хэм. Мы горячо пожали друг другу руки. Сначала мы оба не могли выговорить ни слова. «Мистер Дэви!» — воскликнул он, крепко стискивая мою руку. «Легче стало у меня на сердце, когда я увидел вас. Счастливая встреча! Счастливая встреча, сэр!» «Счастливая встреча, мой добрый старый друг!» — подтвердил я. «Подумывал я наведаться к вам сегодня вечерком, сэр», — продолжал он, — «но узнал, что теперь ваша бабушка живет с вами. Я ведь побывал в той стороне, на Ярмутской дороге. Вот я и побоялся, что ж слишком поздно. Я бы заглянул к вам завтра поутру, сэр, прежде чем отправиться в путь. — Опять? — сказал я. — Да, сэр, — ответил он, медленно покачивая головой. — Завтра я отправляюсь в путь. — А куда вы сейчас идете? — спросил я. — Да хотел зайти куда-нибудь переночевать, — ответил он, стряхивая снег с своих длинных волос. В те времена был боковой вход во двор Золотого Креста, гостиницы, столь памятные мне в связи с несчастьем, постигшим мистера Пегати, и стояли мы как раз против этого входа. Я указал ему на эти ворота, взял его под руку, и мы пересекли переулок. 2-3 комнаты гостиницы выходили во двор. Заглянув в одну из них и убедившись, что там никого нет, а в камине ярко пылает огонь, я повел его туда. При свете я разглядел не только его длинные взлохмаченные волосы, но и лицо, покрытое темным загаром. Он еще больше поседел. Морщины на щеках и на лбу стали глубже, и видно было по всему, что он преодолел немало трудностей, и странствовал и в ведра, и в непогоду. Но он казался очень крепким и походил на человека, который настойчиво преследует свою цель и выдержит все тяготы. Пока я молча занимался этими наблюдениями, он стряхивал снег со шляпы и одежды и отирал лицо. Усевшись напротив меня за стол, спиной к двери, в которую мы вошли, он снова протянул свою заскорузлую руку и крепко пожал мою. — Я вам расскажу, мистер Дэви, — заговорил он, — где я побывал. — Расскажу я о том, что мы узнали. Был я далеко, а узнали мы мало. Но я вам расскажу. Я позвонил, чтобы нам дали выпить чего-нибудь горячего. Он не пожелал пить ничего более крепкого, чем эль, а пока ходили за элем и подогревали его, он сидел в раздумье. Такая сила чувствовалась в его лице, и таким оно было внушительным, что я не решался его тревожить. Когда она была маленькая, — начал он, подняв голову, как только мы остались одни, — она все, бывало, толковала со мной о море, да о тех берегах, где море темно-синее, и как оно сверкает на солнце. Иной раз я говорил себе, отец ее утонул, вот потому-то она и думает так часто о море. Не знаю, видите ли, может быть, она верила или надеялась, что волны унесли его в те края, где всегда цветут цветы и небо всегда ясное. — Возможно, что была у нее такая детская мечта, — отозвался я. — Когда мы ее потеряли, — продолжал мистер Пегати, — я, видите ли, думал, что он увезет ее в те края. Я предполагал, что он рассказывал ей всякие чудеса о них. Говорил, что она сделает там настоящей леди, и таким образом заставил ее прислушиваться к его речам. Когда мы увидели его мать, я уже был уверен, что не ошибся. Я отплыл во Францию и высадился там, как будто с неба свалился. Я увидел, как приоткрылась дверь, и снежные хлопья залетели в комнату. Я увидел, как дверь приоткрылась еще больше, и чья-то рука осторожно придерживает ее, чтобы она не захлопнулась. Я разыскал одного джентльмена, англичанина. Он был там важная особа, — продолжал мистер Пегати, — и рассказал ему, что иду искать свою племянницу. Он дал мне какие-то бумаги. Они могли понадобиться мне в дороге. Хорошенько не знаю, как они называются. Ну и хотел дать денег, но, по счастью, они были мне ни к чему. Как же я благодарен ему за все, что он для меня сделал. Я написал письма, они дойдут скорее, чем вы, — сказал он мне. И тем, кто поедет в ту сторону, я расскажу о вас. И пока вы странствуете здесь, многие, живущие далеко отсюда, уже будут вас знать. Я как мог лучше поблагодарил его и отправился в путь через Францию. — Один и пешком? — спросил я. Все больше пешком, — ответил он. Иной раз подсаживался на телегу к людям, ехавшим на базар. Бывало и так, что подвозили в пустой карете. По многу миль в день частенько с каким-нибудь бедным солдатом, шедшим навестить своих близких.